Глава 11. Перевозчик. Перевозчик неспешно тащил свой груз через сегментум Solar. Двигатели опасно постукивали из-за нагара в изношенных клапанах, а устаревший курс-контроллер тратил слишком много топлива на беспрестанные корректировки маршрута. Перелет между Юрном и Эпсилон Октариус был тяжелым. Обилие конкурентов не позволяло тратить время на ремонт разваливающегося грузового судна, а полученных денег вечно не хватало, чтобы заменить его на новое. Капитан Ямбе знал, что, вероятно, умрет вместе со своим перевозчиком. Ямбе уже стукнуло 47 лет. Это хороший возраст для капитана грузового судна. Большинство коллег умирали гораздо раньше из-за несчастных случаев или разгульных ночей в портах. Ямбе пережил два серьезных крушения, и император знает, сколько пьяных драк на стоянках. А когда, наконец, стал капитаном собственного корабля, понял, что теперь до смерти не вырвется из этой кабалы. Он задолжал слишком многим людям, чтобы суметь от них отделаться, и никогда не накопит достаточно денег, чтобы модернизировать свою потрепанную посудину. По крайней мере, экипаж, три десятка людей, что занимали несколько жилых помещений вокруг обширного чрева корабля, знал, на что идет. В огромных безвоздушных грузохранилищах лежало несколько партий промышленных товаров с Юрна, от запчастей к станциям слежения до лаз-ружей массового производства, упакованных в деревянные ящики. Помощники Ямбы были людьми жестокими и угрюмыми. Возможно, они использовали перевозчик для того, чтобы скрыться от правосудия. Но пока они выказывали хоть небольшое уважение к техноритуалам и знали, с какого конца подойти к гиперключу, капитана это не беспокоило. Тесный и жаркий капитанский мостик перевозчика провонял потом и машинным маслом. Ямбы с годами начал заплывать жиром. Теперь он плотно заклинивался в командном кресле и медленно пропитывал его потертую обшивку своим потом. На подлокотнике брякала полупустая бутылка юрнианского второго лучшего, вонючего, но сильно действующего спиртного, без которого капитан уже не мог уснуть. От холодного, ненавистного космоса, где капитан провел большую часть жизни, его отделяла лишь прозрачная пластальная полусфера, точно выпуклый глаз гигантского насекомого. Перевозчик недавно выпрыгнул из варпа. Корабельный навигатор второго класса, костлявый и дерганный парень, выпускник одного из нижних домов, теперь мог несколько дней медитировать, чтобы подготовить следующий варп-прыжок. Навигатор был почти полным нулем в своей работе, зато плата нижнему дому за его услуги такой не казалась. Астропад Гел обходилась не намного дешевле, но она хоть имела какое-то представление о том, что делает. Ямбе ненавидел космос и потому не мог отвести от него взгляда. Капитан знал, что в один из дней космос ворвется и убьет его, и это случится, как только Ямбе ослабит бдительность. Однажды ему довелось оказаться в нескольких сантиметрах от жестокого вакуума и увидеть, как друзья выворачиваются наизнанку в пробоине корпуса. Это было давно, еще когда капитан мог позволить себе иметь друзей. Космос погубил больше мужчин, чем это сделали женщины. К таким словам уже ничего не надо добавлять. Рядом с Ямбе гудели и пощелкивали стоящие в беспорядке анализаторы и устройства связи. Время от времени испускали облачка пара протекающие трубы охлаждения. Капитан слышал, как натужно гудели двигатели, проталкивая перевозчика через гравитационные поля висящего над ним пояса астероидов. Этот корабль долго не протянет. Может, после прибытия на Эпсилон Октариус оставить судно гнить в порту и отправиться на планету? И там найти другой способ прожить отмеренное ему время, которого Ямбе не заслуживал? Послать к черту плату за стоянку? Туда же и кредиторов? Но капитан прекрасно знал, что на Эпсилон Актариус он загрузит корабль продовольствием и предметами роскоши и потащит все это обратно на Юрн. «Босс!» — ожил вокс-канал с кормы, прерываемый помехами, — говорил Листин, бригадир мотористов и единственный человек, которому Ямбы мог доверить двигатели перевозчика. «Босс, у нас проблема!» Ямбы сплюнул. «Что за проблема?» «Столкновение! Похоже, что-то случилось в чертовом отсеке!» «Вы в состоянии справиться с этим случилось, или отсек разрушен полностью?» «Кэрол пошел посмотреть. Он пока не вернулся». Ямбы совсем ни к чему было терять людей. Выручка за этот рейс будет слишком невелика, чтобы набирать новых членов экипажа. «Сейчас приду. Постарайся, чтобы до тех пор никто не умер». Ямбы выбрался из капитанского кресла и спрятал бутылку второго лучшего в один из стоящих рядом анализаторов. Спиртное рядом с нагретой трубой стало шипеть и булькать. Пробираясь от кресла к выходу, капитан, не переставая, сыпал проклятиями. Прикоснувшись рукой к металлической перегородке, он ощутил, как сильно дрожит корпус корабля. Предыдущий владелец вырезал на трубах и балках летание богу машины. Высокий готик молитв должен был обеспечивать безопасность и работу всех механизмов. Но, похоже, от этого мало толку. Через выходящий в главный коридор иллюминаторы Ямбы заглянул в обширные грузовые отсеки. Там громоздились массивные кипы строительных материалов, инструментов, оружия, всех тех вещей, которые жители Эпсилон Октариус были не в состоянии изготовить сами. Затем капитан заковылял в сторону кормы по длинному коридору с полукруглым потолком, в полной мере ощущая свой возраст и свой вес. Однажды, работая на вооруженном торговом корабле с Балура, Ямба стал свидетелем протечки плазменного реактора и видел, как 2000 человек заживо сгорели в жидком пламени. Будучи капитаном, он потерял 7 человек, когда отказал механизм воздушного шлюза. А с каждой смертью, как верил Ямба, небольшая часть его души становилась темной и холодной. Вот потому прирожденные астронавты так жестокосердны, словно дети Гроксов. Коридор постепенно сужался, от него уходили многочисленные боковые ответвления. Их сеть охватывала выпуклые громады плазменных реакторов, машинных отсеков и варп-генераторов. Ямбы на ходу воткнул в ухо бусинку Вокса. «Листин? Босс, мы нашли его!» Прозвучал ответ Листина, но в его голосе не было и намека на радость. «Где он был?» «Шагах в 20 от нас. Кто-то загнал его в воздушный шлюз. Похоже, Кэрол от чего-то убегал». «От чего это?» «Мы не стали там околачиваться и выяснять», — ответил бригадир мотористов. «Я закрываю все переборки вокруг 4-го отсека». Ямбы зашел в корабельный оружейный склад, маленькую темную комнатушку, где на стенах было развешано все имеющееся оружие, снял со стойки короткоствольное ружье и торопливо зарядил магазин 6 патронами. Экипажи космических кораблей чаще всего брали с собой в рейсы именно короткоствольные ружья. На корабле ни к чему дальнобойность, а более мощное оружие грозило пробить корпус или разрушить какую-нибудь жизненно важную систему. Ямбы еще задержался, чтобы достать из ящика ячеистый бронежилет и натянуть его на массивное туловище. Затем снова вышел в коридор. Жилет не сходился на выпирающем животе, но все равно это было лучше, чем ничего. «Листин, проследи, чтобы парни из реакторной команды не остались запертыми», — приказал капитан по воксу. «К реакторным отсекам подходит слишком много вентиляционных труб, и туда мог забраться кто угодно». Ответа не последовало. «Листин?» Бусинка шуршала треском помех. Вокс-система на перевозчике была на последнем издыхании и, похоже, отказала в самый неподходящий момент. Так решил Ямба, передернул затвор и грузно двинулся по коридору. Впереди послышались шаги. Они были слабыми и неровными. В сумрачном освещении мелькнула чья-то тень, и Ямба едва не выстрелил в голову появившегося перед ним человека. Это был корабельный навигатор. Любого навигатора только с натяжкой можно было назвать человеком. Именовать их мутантами считалось невежливым, но Ямба мог думать о них только так. Эти существа умели заглядывать в варп и вести через него корабль. Все они были длинными и хилыми созданиями, и навигатор перевозчика не исключение. Вот только сейчас он был не просто хил, он был ранен. Темно-голубая форма нижнего дома почернела от крови. Она толчками вытекала из раны на груди, тонкой струйкой тянулась изо рта и оставляла извилистый след на полу. Навигатор по имени Кревокалик свалился на руки Ямбы и едва не опрокинул капитана на спину. «Что это?» – тяжело дыша воскликнул Ямба. «Где?» Кривокалик сполз на пол и посмотрел на Ямба снизу вверх из-под повязки, прикрывающей третий глаз на лбу. Глаз варп. «Это... она была в... она пришла за мной, а Гел была первой». «Гел мертва?» – перебил капитан. Кривокалик кивнул. «Плохие новости». Гел, корабельный астропат, была единственной, кто мог послать телепатический сигнал бедствия. Кривокалик закашлялся и выплюнул на Ямбу теплый сгусток крови. Навигатора придется оставить. Через несколько мгновений ему конец. Ямбе уже приходилось это видеть. Легкие и внутренности навигатора пробиты. Будет милосерднее оставить его умирать, чем пытаться помочь. А Ямбе надо идти дальше. И не для того, чтобы разыскать Листина или еще кого-то из команды. Единственная рабочая спасательная капсула находится на корме. Ямбе уже понял, что ему необходимо как можно скорее покинуть судно. Он бросил навигатора умирать на полу в коридоре. Если Кривокалик и просил капитана остаться, слова утонули в кровавой пене на губах. Впереди коридор широким полукругом огибал один из плазменных генераторов. Громадный выпуклый цилиндр высотой с пятиэтажное здание. Там вырабатывалась энергия для корабля. Плазменное ядро с негромким гудением заставляло работать все корабельные системы. Из проходящих по полу и стенам труб охлаждения поднимались небольшие облачка белого пара. На ближайшей контрольной панели лежало тело. Это был Ранл, паренек, которого экипаж перевозчика подобрал во время последней технической стоянки. Ранл был молодым и глупым, возможно, беглым преступником, но он делал то, что ему велели, и вел себя тихо. Он не заслуживал того, чтобы ему отрезали голову и рассекли тело, но именно так с ним и поступили. Ямба никогда не видел, чтобы так убивали. Тело было рассечено на части, как будто над ним поработал первоклассный мясник. Капитан огляделся и заметил, что Ранл был не один. С перил верхнего перехода, идущего вдоль генератора, свешивался еще один труп. Ямба не смог его узнать, но видел, что обе кисти рук отрублены, а на стене, внизу, появились ржаво-красные потеки крови. Под потолком возникло движение, но настолько быстрое, что Ямба ничего не успел рассмотреть. Похоже, кто-то прыжками двигался по наружной стене, вместо того, чтобы идти по переходу. Ямба попытался нацелить на него оружие, но тень пропала раньше, чем Мон поднял дуло. Его люди погибали. Кто-то пробрался на корабль и вознамерился убить каждого, кто попадется на пути. Сначала они отправились за астропатом и навигатором. Значит, никто не успел подать сигнал бедствия. Пираты? У Ямбы были с ними свои счеты. А может, даже ксеносы. Каждый астронавт слышал достаточно историй о диких ксеносах. От жестоких выродков, эльдаров до зеленокожих убийц, нападающих на имперские суда. А может, это еще более примитивная форма жизни? Говорят, что тираниды используют быстрых и опасных многоруких тварей в качестве шпионов. Эти в состоянии испортить любой механизм и убить всю команду на борту корабля. В рассказах, которые с красочными и кровавыми подробностями звучали в барах, тавернах и борделях по всему Империуму, жили и другие чудовища, способные пробраться на корабль и вырезать всю команду. Вновь что-то мелькнуло, теперь ближе и ниже. Ямба едва успел уловить тень боковым зрением. Капитан понял, что не сможет убить его. Это какой-то чужак, смертельно опасное существо. Неужели он, капитан Ямба, кончит свои дни как Ранл? Будь проклят этот корабль! Пропади пропадом весь груз! Он не собирается здесь умирать! Ямба бегом обогнул реактор и бросился к низкой дверце, ведущей на корму. Там есть единственная спасательная капсула, и она должна быть в рабочем состоянии. Если ее никто еще не взял, и если какой-то корабль пройдет достаточно близко, чтобы уловить сигнал бедствия, капитан может остаться в живых. Чем ближе он подходил к машинному отделению, тем грязнее и теснее становился коридор. Под ногами клубились облака из охлаждающей системы. Вонючий маслянистый воздух забивал нос. Почти сразу же пересохло в горле. Дыхание Ямбы стало натужным и сиплым. Он слишком стар для этого дерьма. Внезапно ожил канал Вокса. Треск помех прервался мужским голосом. Низким, сильным и уверенным. «Капитан Ямбе!» — произнес он. «Сколько топлива на твоем корабле?» Ямбе остановился. Вокс-передатчик был только у Листина. Значит, тот, кто говорил, поймал Листина, а парень направлялся на корму. Кто бы это ни был, он находился между Ямбе и спасательной капсулой. Ямба развернулся и побежал обратно тем же путем, которым пришел. Затем свернул в служебный туннель, отходящий из коридора и слишком узкий, чтобы продвигаться по нему с той скоростью, с какой хотелось. Надо где-то спрятаться. Короткоствольное ружье в руках показалось слишком тяжелым и бесполезным. Капитан едва удержался, чтобы не бросить его. Должен быть какой-то выход. Перевозчик – большой и захламленный корабль. В нем полно огромных грузовых отсеков, где можно затеряться. Однажды Ямбы поймал там безбилетника, водившего за нос экипаж в течение 7 месяцев. Он должен спрятаться и выжить. Ямбы ощупью стал отыскивать вход в отсек, где находился единственный корабельный челнок. Это большое низкое помещение располагалось между 2 реакторами. В нем стоял потрепанный трансатмосферник, которым пользовались для перелетов между кораблями на стоянках в орбитальных доках. Низкий квадратный челнок был таким же старым и грязным, как и весь остальной корабль. Но если Ранл не забыл заправить его топливом, как было приказано, Ямба запустит его и откроет шлюз отсека, чтобы выбраться с корабля. Спастись при помощи одного только челнока невозможно. В нем нет ни воды, ни продовольствия. Запас воздуха рассчитан всего на 7 часов. Да и энергетические батареи настолько изношены, что для обогрева кабины придется сжечь прометий. и дальность действия передатчика на челноке не оставляет надежды на обнаружение каким-нибудь кораблем. Зато Ямбе мог бы сам выбирать, как ему умереть. Спрятаться на корабле и попытаться перехитрить захватчиков или убежать на челноке и погибнуть от холода и удушья. Или просто застрять в шлюзе. Ямбе почти добрался до челнока, как вдруг из-за машины вышел человек. Едва капитан попытался поднять оружие, как непонятно откуда вылетело серебряное лезвие и, вонзившись в руку, пригвоздило ее вместе с ружьем к бедру. Белая вспышка шока перед глазами Ямбе сменилась алой пеленой боли. Он рухнул на колени. Кончик лезвия царапнул по кости, но выходить не собирался. Идущий ему навстречу мужчина обладал высоким ростом и превосходным телосложением. Даже в потрепанном и запачканном скафандре он умудрялся выглядеть величественным. Его резкое, продолговатое лицо и череп были гладко выбриты, и всю кожу покрывала густая сеть татуировок. Большие темные глаза словно видели Ямбе насквозь. И на мгновение капитан даже забыл о боли в руке и ноге, о теплой струйке крови, стекающей на пол. «Сколько топлива!» — повторил мужчина тем же самым низким и звучным голосом, что слышался по вокс-каналу. «Имеется на твоем корабле!» «Убирайся, бандит!» — огрызнулся Ямбе. Только отчаяние удерживало его от обморока. Он не хочет здесь умирать. Он не умрет. Он собирался бросить корабль на Эпсилон Октариус и отправиться на поверхность, чтобы начать новую жизнь подальше от космоса. Он не должен погибнуть. Человек что-то бросил в Ямбе. Что-то теплое и ужасное. Оно шмякнуло капитана по голове и свалило его на грязный металлический пол. Боль тотчас вонзилась в мозг горячей иглой. А когда пятна перед глазами рассеялись, Ямбе увидел, что рядом с ним лежит отрезанная голова Листина с отвисшей челюстью и открытыми глазами. «Сколько топлива на твоем корабле? Твой человек сказал, что он этого не знает!» Ямбе поднял голову. В глазах захватчика зияла полная пустота. На секунду капитану показалось, что он заглянул в варп, в бесконечность хаоса, сводящую людей с ума. «Достаточно!» — заикаясь, пробормотал Ямбе. «Достаточно, чтобы добраться отсюда до Эпсилон Октариус. Если требуется больше, надо запустить второй реактор». «Хорошо», — бросил мужчина, а потом перевел взгляд куда-то за голову Ямбе. «Убери его!» Ямбе оглянулся. Сзади кто-то стоял, хотя капитан и не слышал ничьих шагов. Это была женщина в черном блестящем облегающем костюме, под которым были видны тугие мускулы, словно кольца змеи, обвивавшие тело. Глаза с золотистыми крапинками смотрели на капитана с презрением. «Я не могу здесь умереть!» — заговорил капитан. Но это не помешало ей поднять длинный блестящий меч и одним ударом рассечь Ямбе пополам. Аларик не мог ощущать состояние шлейфа, как это делала Лигия, но ему хватало и донесений, стекавшихся в крепость на Трепетосе. Промышленный мир Магнус Омикрон был объят гражданской войной, в которой верные императору адепты сражались с толпами последователей нечестивого проповедника. На вулкане Сультор было введено военное положение. По приказу кардинала Рекобы подразделения тяжелой балурианской пехоты непрерывно патрулировали улицы и ограждали богатые кварталы верхнего города от банд культистов, роящихся в трущобах. Немногочисленные корабли военной флотилии шлейфа беспрестанно курсировали между мирами и уничтожали каждый грузовой корабль, если его капитан не мог вразумительно перечислить груз и всех членов экипажа. Апокалиптические бедствия обрушились на многие миры. Как только распространились первые слухи, граждане Империума наводнили соборы. Проповедники совершали многолюдные молебны во имя спасения и всепрощения. Молящиеся приходили в экстаз. Временами собрания благочестивых имперцев невозможно было отличить от сборищ культистов Гаргатулота. Аларик начал осознавать, насколько силен тысячеликий принц. Один лишь слух о его существовании вызвал неизмеримые страдания и ужас. Возможно, вся необходимая Аларику информация содержалась в архиве Трепетаса, но молодой капитан Серых Рыцарей был не в состоянии пересмотреть все бесконечные кипы бумаг на полуистлевших полках. Весь штат подчиненных инквизитора Клаеса не раз уже пытался это сделать, но и они потерпели неудачу. Аларику оставалось работать лишь со свежими донесениями из миров шлейфа, да с той небольшой частью документов по истории системы, что была разобрана и тщательно рассортирована. Комната над архивом была высокой и продувалась бесконечными сквозняками. Сквозь высокие стрельчатые окна пробивались скудные лучи света, с трудом рассеивая сумрак. Несколько служителей крепости сновали вдоль полок, закрывавших все стены помещения, и приносили Аларику требуемые материалы. Он понимал, что не сможет ничего обнаружить сверх того, что уже просмотрела и изучила Лигия, но приходилось использовать любые возможности. Ставка была слишком высока, чтобы хоть чем-то пренебрегать. Сотни донесений, лежащих перед Алариком, рассказывали о зверствах, учиненных культистами Гаргатулота. В них упоминались взрывы бомб, массовые убийства, мятежи, еретические проповеди по вокс-сети, набеги на имперские соборы и многочисленные похищения людей. Инквизитор Лигия могла погружаться в самое сердце тьмы, могла исследовать безумные идеи, занимавшие мысли последователей Гаргатулота. Все это было недоступно Аларику. По сравнению с Лигией, его разум оставался закрытой комнатой. «Брат-капитан!» — раскатился под сводом знакомый низкий голос. Аларик оторвался от кипы донесений и увидел идущего к нему через архивную комнату Танкреда. Двое работников крепости с удивлением обернулись, чтобы посмотреть на громадную фигуру. Танкред был в своих терминаторских доспехах, и его рост почти вдвое превышал рост нормального человека. «Астропаты крепости получили послание, что Генхайн благополучно добрался до Титана». «Хорошо. Аларик все еще не привык, чтобы к нему обращались брат-капитан. Я хочу, чтобы мы были готовы к выступлению, как только Рубикон вернется. У нас совсем не осталось времени. Гаргатулот все ближе». Танкред кивком указал на пачку бумаг. «Насколько все плохо?» «Очень плохо. Ни один мир не избежал разложения. Пострадал даже Магнус Омикрон. Войска планетарной обороны не справляются. То же самое относится к правоохранительным органам. Арбитры стараются изо всех сил, но им приходится подавлять слишком много культов». Аларик грустно покачал головой. «Как долго они здесь стоились? Неизвестно. На Суфану Секундосе было совсем другое дело. Это изолированный мир, и процесс мог идти несколько столетий. А сейчас мы столкнулись с миллионами мужчин и женщин, сотни культов в каждом мире по всему шлейфу. И все они соблюдали секретность, но только до сих пор. Военные флотилии в состоянии изолировать этот район. Надо объявить крестовый поход». Танкред имел все основание так говорить. Раньше случалось, что зачистке подвергались целые сектора космоса. В мирах Шабаша, в зоне Асклепиана, в некоторых других районах, все эти миры очищались крестовым походом войск имперской армии и флотилий. Если бы шлейф был охвачен открытым восстанием, если бы половина имперских войск не была прикована к оку ужаса, Малеус, возможно, так бы и поступил, — ответил Аларик. Но не теперь. Гаргатулот не выступает настолько открыто, чтобы привлечь внимание всего Империума. Это наше дело. Ты говоришь так, словно впадаешь в отчаяние. В голосе Танкреда прозвучали предостерегающие нотки. «Это не отчаяние, правосудар», — ответил Аларик. «Ему нет места, пока жив хоть один из нас. Просто я все больше убеждаюсь, насколько хитер наш враг. Гаргатулот давно все это спланировал, возможно, еще до того, как Мандулис впервые его изгнал. И тот факт, что он возвращается в тот же промежуток времени, когда открылось око ужаса, это не совпадение. Но у нас есть одно преимущество». Аларик поднял пачку самых ужасающих отчетов. «Он не выступает открыто. Это все попытка нас отвлечь. И пока дело касается Арбитрос и сил планетарной обороны, его уловка срабатывает. Но мы не такие. Мы знаем, что до тех пор, пока культисты не вызовут его в реальный мир, Гаргатулот очень уязвим. Когда он хорошенько обоснуется здесь, как раньше на Корионе 9, ему нипочем любой крестовый поход, даже если мы сумеем его выследить. Но сейчас он уязвим. Он знает о нашем присутствии и боится нас». «Но как мы его отыщем, брат-капитан? Мы не можем сражаться с тем, кого не видим». Аларик взмахнул руками, словно бы обхватывая весь архив. «Это где-то здесь. Культисты Гаргатулота должны приготовиться к ритуалам возвращения Гаргатулота, а сейчас большая часть культов на шлейфе заняты тем, что отвлекают силы Империума от тех, кто занят этими приготовлениями. Лигия могла бы отфильтровать культы, проявляющие истинную активность, а не отвлекающие маневры. Но ее здесь нет, и нам придется все сделать самим. Тогда я лучше не стану мешать тебе работать. Мои люди будут бдительны». «Конечно! Доведет тебя император, правосудар!» «И тебя тоже, брат-капитан!» Аларик посмотрел вслед уходящему Танкреду. Как правильно считал Танкред, серые рыцари были созданы для того, чтобы сражаться с преступниками, из-за которых весь шлейф объят пламенем, а не копаться в архиве в поисках улик, возможно, отсутствующих. Танкред никогда бы открыто не высказал сомнения. Он был слишком хорошим солдатом и слишком заботился о том, чтобы соответствовать требованиям командира. Но он не мог скрыть свои опасения от Аларика. Аларик понимал, что может требовать от серых рыцарей только повиновения приказу, но не в силах контролировать их мысли. В запасе был еще один ресурс. Доверие братьев-воинов. Аларик надеялся, что сможет удержать его до тех пор, пока не отыщет ключ к разгадке Гаргатулота. Лучше сражаться только с одним врагом.